В августе Фридрих писал: «Кажется, довольно верно, что князь Кауниц замышляет взять еще кусок Валахии у Порты, и что новая война между Россией и Турцией является для него самым удобным и верным для этого путем. Он пламенно желает этой войны и не пренебрегает ничем для раздувания огня, тлеющего под пеплом». В этих видах он попытался отклонить Францию от намерения поддержать мир между Россией и Турцией. Если действительно военный пламень возгорится между ними, этот министр не замедлит предложить Турции договор, по которому его двор обещает собрать войско в окрестностях Песта для сдержание России, и за это выговорить себе часть Валахии, а, быть может, и денежную сумму для этой военной демонстрации. Так как мне кажется, что новая война с Портою вовсе не соответствует истинным интересам России, и война эта будет еще менее выгодна для последней, если Венский двор один должен воспользоваться ею и наловить рыбы в мутной воде, то я захотел услужить России, выведя окольными путями Францию из заблуждения насчет внушений князя Кауницем. Если Россия сочтет нужным прибавить что-нибудь по этому делу для Версальского министерства и верить мне свои идеи, я с величайшим усердием исполню поручение как добрый и верный союзник. По словам Фридриха, Кауниц отвращал французский двор от стараний поддержать мир между Россией и Портою, внушая, что Франции выгодно занять Россию турецкую войною. Этим она воспрепятствует ей принять участие в войне между Францией и Англией. Это участие будет в пользу последней, ибо Россия обязана договором помогать Англии громадным флотом и 20-тысячным сухопутным войском. Кауниц делает России мирные заявления, предлагает свои услуги в переговорах с Портою, но все это обман. Рейс Эфенди совершенно предан Австрии, и если бы даже Кауниц довел свое двоедушие до того, что сделал бы Порте предложение в пользу мира, то это будет сделано только для формы, и Рейс Эфенди знает, как извернуться в этом случае. Таким образом, Кауниц останется в стороне и будет приготовлять стрелы, которые рассчитывает пустить французскими руками. В ноябре Фридрих писал: «Так как все мои известия, константинопольские, польские и венские, согласны в одном, что Порта почти вполне решилась на войну, то боюсь, что предложения, которые теперь могли бы быть ей сделаны, не опоздали. Они постоянно должны быть сопровождаемы хорошими подарками для подкупа Сераля, без которых нельзя себе обещать ни малейшего успеха. Вы можете сказать графу Панину, что я знаю, наверное, что Стахиев уже делал употребление из этого смягчающего средства, но я думаю, что он дал своим подаркам не очень хорошее назначение. Он роздал их комиссарам Порты, назначенным вести с ними переговоры, но эти люди второстепенные, не имеющие голоса в диване. Позолоченное оружие надобно было употреблять в борьбе с Рейс Эфенди и другими членами дивана. Возмущение против великого визиря и капитана Паши могло бы одинаково повести к важным последствиям. Во всяком случае, надобно было бы постараться произвести такое возмущение, чтобы расстроить планы Порты посредством подкупов, дело не будет невозможным. Что касается наших соглашений для сопротивления австрийским видам, то я думаю, что пока не возгорится война между Россией и Портою, нечего бояться с их стороны. Но как скоро война будет объявлена, то Россия не найдет ли нужным, чтоб я сообщил Порте следующее? Я знаю, наверное, что Венский двор очень желает схватить у нее еще кусок Валахии и Молдавии под предлогом старых претензий. И чтоб заставить ее проглотить эту пилюлю, он выставит ей на вид значительный корпус войск, готовый лететь ей на помощь против России, равно как и предполагаемый кредит свой при Петербургском дворе, вследствие которого при посредничестве Австрии Порта может заключить выгодный мир с Россией. Я не могу не дать Порте совета, не позволить себя убаюкать этими медоточивыми предложениями двора, который старается только обмануть ее для удовлетворения своего непомерного аппетита к новым завоеваниям. Я могу прибавить к этим внушениям предложение гарантии всех владений, которые останутся за нею при заключении мира, уверяя, что могу обещать такую же гарантию и от России. Другое средство расстроить австрийские планы состоит в том, что как скоро Австрия сосредоточит войска на границах, Россия и я сделаем общий запрос Венскому двору о назначении этого войска. Панин был очень рад гарантировать вместе с Пруссией владение Портой и просил короля, чтоб тот для предотвращения войны сделал немедленно внушение Порте насчет австрийских замыслов. Фридрих отвечал, что согласен, но если это причинит ему какие-нибудь неприятности, то Россия не должна оставлять его одиноким, но должна немедленно повести дела сообща с ним. В конце ноября Фридрих дал знать, что внушения его в Константинополе не имеют успеха, что Россия останется прибегнуть к подкупам и стратить на них 100 000 червонных и на всякий случай приготовиться к войне.